пропав, наливал всем чай на заре, кормил кота и щемлист табака, и нашли причал. Столько дней вновь пройдет теплый пруд, топит лед в голове все сначала. Самый лучший этот день был, самый лучший этот день был, самый лучший этот день был, самый лучший. В голове все сначала.